Глава 9. Ненавижу приюты для животных за сочетание запахов мочи, экскрементов, собачьей еды и мокрой газеты. Еще ненавижу бесконечное подвывание и отчаянный скулеж, доносящийся из клеток, а ты ничего не можешь для зверей сделать и чувствуешь вину. Уже в первом приюте мне не по себе. Ее я нахожу только в третьем, белую кошку. Она сидит и смотрит сквозь прутья, не вопит и не трется о решетку, как другие. Взгляд змеиный, вот-вот ужалит. И совсем не похожа на человека. «Кто ты такая? Лила?» Она подходит ближе и жалобно мяучит. По спине у меня от страха и отвращения пробегает дрожь. Кошка не может быть девчонкой. Меня захлестывают образы из прошлого. Тот последний раз, когда я видел Лилу, чувствовал запах крови, смотрел на мертвое тело и улыбался. Неужели все это колдовство? Но воспоминание такое настоящее. Я словно вру сам себе, что она жива, что ее можно спасти. Словно схожу с ума. Кошка смотрит на меня разными глазами. Один голубой, другой зеленый. Пускай я спятил, пускай это невероятно, я точно знаю, это она, Лила. Поворачиваюсь и иду прочь. Лила громко кричит, но я заставляю себя не обращать внимания. За конторкой полная женщина в футболке с изображением Ризеншнауцера объясняет парнишке, где развесить объявление. У него, кажется, сбежал королевский питон. «Я хочу забрать белую кошку». Она протягивает мне стандартную форму. Адрес моего ветеринара, сколько лет я живу в своем районе, одобряю ли операцию по удалению когтей. Про ветеринара пропускаю, а в остальных графах пишу подходящие, как мне кажется, ответы. Им должно понравиться. Руки трясутся, я как будто выпал из жизни, угодил в иной временной поток, совсем как после аварии, в которой погиб отец. Секунды то убыстряют, то замедляют свой бег. Нужно забрать кошку, уйти отсюда, затаиться где-нибудь и переждать, пока все не вернется в норму. «Это дата рождения?» Регистраторша постукивает по заявлению. Киваю. «Тебе 17?» Она показывает на самый верх страницы, а там значится большими буквами. Забрать животное из приюта могут только лица старше 18 лет. Обычно я слежу за подобными мелочами очень внимательно, готовлюсь, рассчитываю возможности. Но сейчас только и остается, что тупо пялится в документ и, как выброшенная на берег рыба, судорожно хватать ртом воздух. «Но вы не понимаете...» Регистраторша хмурит брови. «Та кошка моя. Кто-то по ошибке ее сюда принес. На самом деле она моя». «Ошейника на ней не было. Адреса тоже». Поймала меня на вранье. Я фальшиво ухмыляюсь. Она его постоянно снимает. «Парень, кошка бродячая. Жила в сарае, привезли ее всего пару часов назад. Если кто-то ее и кормил, то не очень хорошо». «Правильно. Раньше она жила в сарае, но сейчас она живет со мной». «Не знаю, в чем тут дело», — качает головой женщина, «но рискну предположить, родители тебе не разрешили ее оставить и отправили сюда. Какая безответственность?» «Да нет». Что интересно она сделает, если рассказать, в чем действительно тут дело? Смех да и только. Бряцает колокольчик над входной дверью, появляется целое семейство. Дама со шнауцером смотрит на них с улыбкой. «Мы хотим щеночка», — кричит с порога маленькая девочка. Перчатки у нее измазаны шоколадом, и весь рот тоже. «Стойте, подождите!» — прошу я в отчаянии. Регистраторша бросает на меня жалостливый взгляд. «Уговоришь родителей хотя бы одного, тогда возвращайся». Делаю глубокий вдох. «А вы завтра работаете?» Теперь она явно злится, упирает руки в боки. Наверное, жалеет сейчас, что проявила сочувствие. Плевать. «Я нет, но завтра тебе скажут то же самое. Приходи с родителями». Киваю, но ничего больше не слышу. Все заглушают крики Лилы. Она плачет там, в клетке. Плачет и плачет, и никто не приходит ей на помощь. Папа научил меня, как быстро успокоиться. В случае, например, когда заходишь в дом и собираешься что-то украсть или отвечаешь на вопросы полиции. Сказал, надо представить себя на пляже. Прислушаться к шуму голубых прозрачных волн, вообразить, как они лижут твои ноги, вспомнить ощущение песка между пальцами, набрать в грудь побольше соленого воздуха. Не помогает. Сэм берет трубку после второго гудка и торопливо шепчет. «Я на репетиции. Ставраки сорвет и мечет. Давай быстрее». Мне почти нечего ему предложить. Доверять соседу не стоит, но я почему-то доверяю, а доверие — ненадежная штука. Даже не знаю, согласится ли Сэм. «Нужна помощь». «Ты в порядке? А то голос слишком серьезный». Старательно смеюсь. «Нужно вызволить кошку из приюта. Считай, что побег из тюрьмы организовываем». Сработало. Сэм хихикает. «А чья кошка?» «Моя. Ты что, думаешь, я полезу в петлю из-за незнакомой животины?» «Дай-ка догадаюсь. Кошка невиновна, ее подставили». «В точку. В тюрьму только так и попадают». Вспоминаю про маму. Из горла рвется смешок. Резкий, саркастический. Совсем не к месту. Сдерживаю его с трудом. «Тогда договорились. Завтра...» «Ну да, он самый». Сэм обращается уже не ко мне. Голос приглушенный, как будто он прикрывает трубку рукой. «Хочешь с нами?» Еще что-то говорит, но уже не разобрать. «Сэм!» Я изо всей силы ударяю кулаком по приборной панели. «Кассель, привет!» Это Даника. Та самая, что вечно расхаживает с холщовой сумкой, на все имеет собственное мнение и в упор не замечает, что я ее избегаю. «Что там с кошкой? Сэм сказал, тебе требуется помощь». «Мне нужен только один человек». Только ее мне не хватало для полного счастья. «Сэм говорит, его нужно подвезти». «А с его машиной что?» «У моего соседа настоящий катафалк. Бензина ест прорву. Поэтому, заботясь об экологии, Сэм его переоборудовал. Теперь машина ездит на альтернативном растительном топливе, и внутри всегда аппетитно пахнет картошкой фри». «Точно не знаю». «Да, выбора, похоже, нет. Прикусив щеку, я с трудом выдавливаю». «Тогда спасибо тебе большое, Даника. Ты настоящий друг». Вешаю трубку, пока не наговорил гадостей. Как потом расплачиваться? Я же буду в долгу. Если дружба — союз в поисках выгоды, в этот раз я точно проиграл. Дед в ярости. Как только появляюсь на пороге, он начинает вопить. Я, дескать, взял автомобиль без спроса. Это и мой дом тоже, поэтому именно я должен здесь горбатиться. Когда он принимается расписывать свою старость и немощность, не могу сдержать смех. Это злит его еще больше. «Не ори!» — огрызаюсь я и отправляюсь к себе в комнату. Дед молча провожает меня глазами. Хорошо, допустим всего на минуту, что кошка — это Лила. Нет, я пока в своем уме. Просто надо кое-что вычислить. Кто-то ее превратил. Этот кто-то работает с моими братцами. Мастер трансформации, а значит, один или одна из самых сильных мастеров в Америке. Получается мне крышка, ведь что я могу такому противопоставить? На потолке приклеена скотчем репродукция Магрита. Джентльмен из позапрошлого века смотрит в зеркало над каминной полкой. Повернулся к зрителю ухоженным затылком, но в зеркале тоже отражается затылок. Мне понравилось, что лица не видно, поэтому я и купил эту картину. Только вот сейчас, кажется, никакого лица у него и в помине нет. В 10 вечера звонит телефон. Сэм частит пьяным, запинающимся голосом. «Давай сюда, вечеринка в самом разгаре». «Я устал». Встать сил нет. Уже целую вечность лежу и пялюсь на потрескавшуюся штукатурку. «Давай, я сам здесь только из-за тебя». Перекатываюсь на бок. «Это почему еще?» «Теперь я букмекер, и они меня обожают». Смеется сосед. «Гэвин Перри только что пиво предложил. Это все ты, старик, вовек не забуду. Завтра вызволим твою кошку и...» «Ладно, ладно, где ты?» Забавно. Сэм помогает мне, при этом считает, что он у меня в долгу. Рывком поднимаюсь с кровати. Чего валяться, в конце-то концов? Лежу и думаю о Лиле, как она там мяукает в клетке. И безо всякого толка перебираю воспоминания одно за другим. Сэм диктует адрес. Я знаю, где это. Родители Зои Пападополус вечно разъезжают по командировкам, поэтому у нее постоянно вечеринки. Дед заснул перед телевизором. В новостях показывают губернатора Пэттона, сторонника второй поправки, той самой, которая обяжет всех принудительно пройти тест на владение силами. Пэттон распинается, мол, сами мастера должны поддержать поправку, продемонстрировать миру добрые намерения и законопослушность, а результаты проверки никто не узнает, полная конфиденциальность. Про доступ правительства к медицинским документам пока ни слова. Ну-ну. Дедушка храпит. Забираю у него ключи. Зоя живет в огромном новом доме на Нишаник Стейшн. Там таких несколько, а рядом лес. Подъездная дорожка заставлена машинами. Ворота распахнуты настежь. На крыльце какая-то девчонка, размахивая бутылкой вина, обнимается с коринфской колонной и истерически смеется. «Что празднуем?» «Празднуем?» Непонимающе повторяет она, потом улыбается. «Жизнь!» Не могу заставить себя улыбнуться в ответ. «Зачем я здесь? Нужно что-то делать. Вломиться, например, в проклятый приют. Когда мошенничаешь, самое сложное — бездействовать и выжидать. Тут-то нервы и сдают. Хорошо бы у меня не сдали». Гостиная уставлена уже оплывшими свечами. Вся мебель заляпана воском. Несколько мальчишек и девчонок сидят прямо на полу и пьют пиво. Один десятиклассник что-то говорит, и все оборачиваются ко мне. 2 года я бился, чтобы ничем среди них не выделяться. Какие-то 15 минут, и все труды пошли прахом. Моя социальная жизнь, и без того нелепая и натужная, похоже, катится ко всем чертям. Киваю собравшимся. Интересно, Сэм принимает на меня ставки? Самое время начать. В кухне Харви Сильверман в окружении 12-классников опрокидывает одну рюмку за другой. Остальные толпятся снаружи, около бассейна. Для водных процедур холодновато, но там барахтается парочка учеников прямо в одежде и с посиневшими губами. Меня под руку берет Одри. «Смотрите-ка, кто пришел. Кассель Шарп». Моя бывшая девушка очень красивая, хотя сейчас взгляд у нее мутный и улыбка немного рассеянная. Около книжного шкафа Грег Хамсфорд что-то втирает девчонкам из хоккейной команды. Одри оглядывается на него. Интересно, они вместе сюда пришли? «Как обычно, притаился в сторонке и наблюдает из-под тишка, оценивает нас». «Совсем нет». «Как ей объяснить? Я ведь больше всего боюсь, что оценивать будут меня». «Мне нравилось с тобой встречаться». Одри кладет голову мне на плечо. Может, по старой памяти, а может, напилась. При некотором усилии можно принять это за ласку. «Нравилось, как ты наблюдаешь за мной». Я почти готов пообещать ей, что буду делать все как надо, сказала бы только что. «А тебе нравилось со мной встречаться?» Едва слышно шепчет Одри. «Это ведь ты меня бросил». Тоже почти шепчу, слова получаются тихими и нежными. Скажу что угодно, пусть только не уходит, пусть говорит со мной. Когда мы вместе, все так ясно и просто. Кажется, что я могу измениться, бросить старую жизнь. «Но я тебя все еще не забыла. Думаю, нет». «Да?» Наклоняюсь и целую ее. «Думаю, нет. Вот ты и не думай. Губы у нее мягкие, с привкусом текилы. Ужасный получается поцелуй, сплошь горечь и сожаление. Я точно знаю, что опять все порчу, но просто-напросто не умею по-другому. Но Одри не отталкивает меня. Она приподнимается на цыпочки, обнимает за плечи. Ее руки легонько щекочут мой затылок, и я улыбаюсь. Медленнее, еще медленнее. Уже лучше. Она легонько вздыхает, не прерывая поцелуя. Скольжу пальцами по ключицам, по впадинке на шее. Хочется поцеловать ее туда, перецеловать каждую родинку на молочно-белой коже. «Эй, ну-ка убери от нее руки!» — встревает Грег Хамсфорд. Одри отшатывается и чуть не падает на него, а я словно со дна моря всплыл, даже в ушах гул. Совсем забыл, что мы на вечеринке. «Ты напилась!» Грег хватает девушку за локоть, отчего та снова чуть не падает. Сжимаю кулаки. Вот сейчас размажу его по стенке, ударю прямо в лицо. Оглядываюсь на Одри. Если испугалась или разозлилась, мокрого места от него не оставлю. Но она отвернулась, на меня и не смотрит. Вся ненависть моментально превращается в презрение к самому себе. «Что ты вообще здесь забыл? Тебя же вроде вывели на чистую воду и, наконец, турнули из школы». «Не знал, что это школьная вечеринка». Грег самодовольно улыбается. «Кому ты тут нужен? Пудришь своей магией девчонкам мозги. Иначе-то никто на тебя и не посмотрит». Вдруг вспоминаю Мору. Все вокруг расплывается, я будто смотрю на Грега с другого конца длинного темного туннеля. Сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в кожаные перчатки и бью изо всей силы. Грег летит на пол. Пинаю противника, Потом еще и еще, но тут меня хватает за пояс Рауль Пэток и оттаскивает прочь. «Шарп, остынь!» «Ударить, ударить его еще раз!» Я врываюсь, и кто-то заламывает мне руки за спину. Одри ушла. Грег поднимается на ноги и вытирает рот. «Я про твою мать читал в газете, ты точно такой же, Шарп!» «Если бы! Тогда бы ты со слезами на глазах умолял себя отдубасить!» Усмехаюсь я в ответ. «Выведите его!» Командует чей-то голос, и Рауль тащит меня к дверям. Мы шествуем мимо бассейна, люди оглядываются, привстают в шезлонгах, явно предвкушая продолжение драки. Пытаюсь вырваться из захвата, но когда меня отпускают, от неожиданности падаю на траву. «Да какая муха тебя укусила?» Рауль тяжело дышит. «Извини». Поднимаю глаза к ночному небу. Оказывается, сзади меня держал Кевин Форд. Коротышка, но накачанный, рестлингом занимается. Он смотрит выжидающе, будто ждет, что я на него накинусь. «Остынь, совсем на тебя не похоже, старик». Забылся. Вернее, забыл, что здесь всем был и буду чужой. Я стал их букмекером, попал в компанию, но другом не стану никогда. Вот и вся моя социальная жизнь. Парни возвращаются в дом. Кевин говорит что-то, но слишком тихо не разобрать. Рауль прыскает. Снова смотрю в небо, усыпанное звездами. Меня никогда не учили различать созвездия. В детстве, помнится, я выдумал себе одно, но тут же потерял, поэтому теперь передо мной сотни ярких точек, хаос, лишенный какой бы то ни было логики. Кто-то шуршит травой, подходит ближе, заслоняет ночное небо. Одри? Нет, Сэм. Вот ты где. Медленно встаю на ноги. Мы идем к машине. Сосед покачивается, а через несколько шагов его выворачивает прямо в куст гортензии под кухонным окном. Девчонки на террасе хихикают. «Слава богу, ты приехал. Отвезешь меня домой?» Покупаю нам по стакану кофе в какой-то забегаловке. Ему добавляю побольше сахара. Может, протрезвеет. Но Сэма после нескольких глотков опять тошнит прямо на парковке. Остатками кофе он полощет рот. Я включаю радио, и мы слушаем песню про магию любви под аккомпанемент его желудочных спазмов. Да уж, магия. Как будто это романтично, когда тебе дурят голову. «В детстве я часто воображал себя мастером», — начинает Сэм. «Все так делают». «Даже ты?» «Я в особенности». Передаю ему свой стакан. Обычно предпочитаю черный кофе, но где-то тут завалялся пакетик сахара. Сосед качает головой. «А как это понять? Когда ты узнал, что не мастер?» «Со всеми одно и то же. Родители обычно велят детям не баловаться с магией. Мама, например, запугивала нас, говорила, что малыши умирают от отдачи, если начинают колдовать раньше времени». «Но это же неправда». Пожимаю плечами. «Отдача может убить только мастера смерти, да и то, если совсем уж не повезло. А сколько тебе лет, вообще не важно. Братья про способности узнали довольно рано. Барон часто выигрывал, а Филипп всегда побеждал в драках. Помню, еще в средней школе маму вызвали к директору. Филипп тогда сломал ноги трем здоровенным мальчишкам. Месяц мучился от отдачи, зато больше к нему никто не лез. Мать как-то умудрилась замять дело, и в полицию тогда обращаться не стали. Вот про барона ничего не помню». «Как только проявляются способности, другие мастера учат тебя всяким секретам. Но про это я, как ты понимаешь, мало знаю». «Разве тебе можно о таком рассказывать?» Завожу машину. «Нет, но ты пьян в стельку. Завтра все равно ничего не вспомнишь». Оттащив Сэма домой, в его огромный кирпичный особняк, я извиняюсь перед миссис Ю и выезжаю со стоянки, не переставая при этом напряженно размышлять. Если кошка Лила, мастер трансформации наверняка где-то в Штатах. Это очевидно. Но раньше я об этом не задумывался. Правительство из штанов выпрыгнет, чтобы его заполучить. Что уж говорить о преступных кланах. Поэтому братцы и затеяли весь сыр-бор. Понятно, почему Филипп подчистил мне память. Настоящий мастер трансформации. Это они и хотели заставить меня забыть.